Глава 21. Кофе с тортом. Касперль и Сеппель сидели в уютной бабушкиной гостиной и сияли от счастья. Как хорошо было вновь очутиться дома. Невозможно поверить, что прошло целых 3 дня с тех пор, как они в последний раз вот так сидели все вместе. Бабушка тоже сияла от радости. Она быстро накрыла стол, потом принесла из кладовой большой противень со сливовым тортом. Кроме этого, она поставила на стол чашу со взбитыми сливками. «Но бабушка», — изумился Касперль, — «разве сегодня воскресенье?» «Конечно», — сказала бабушка, — «сегодня у нас воскресенье, даже если где-то еще среда». Она подошла к зеркалу, поправила свой чепчик и поспешила к двери. «Ты далеко?» — спросил Касперль. «Ах, просто к госпоже Майер. Одолжу у нее кофемолку. Без кофемолки дело не пойдет». «Да», — сказал Касперль и улыбнулся, — «без кофемолки дело действительно не пойдет. Пожалуйста». Он вытащил кофемолку из кармана куртки, поставил ее на стол и с интересом наблюдал, что скажет бабушка. Вначале бабушка вообще ничего не сказала. Она взяла кофемолку в руки и начала молоть кофе. Кофемолка играла на 2 голоса «Все обновляет май». Каспер и Сеппель вели себя тихо, как мышки. «О, наконец молвила бабушка, как прекрасно. Знаете, как я себя чувствую?» «Как?» «Как будто у меня день рождения и Рождество в придачу, но теперь надо приготовить кофе». Бабушка приготовила самый крепкий кофе в своей жизни. Когда кофейник стоял на столе и все чашки были наполнены, Каспер и Сеппель начали рассказывать. «Волосы встают дыбом», — сказала бабушка, качая головой, приговаривая. «Ужасно, невероятно, сногсшибательно». Время от времени она отхлебывала кофе, Касперль и Сеппель ели сливовый торт с отбитыми сливками, пока у них не заболели животы, и они были так счастливы, что не променяли бы свое положение ни на что, даже на трон императора Константинопольского. Конец сказки. Новое приключение разбойника Хотценплотца. Глава 1. Человек с красным воротником. Однажды бабушка Касперля в полдень стояла около печи на кухне и поджаривала сардельки. Рядом со сковородой на огне стоял большой горшок с кислой капустой. Кислая капуста тушилась, сардельки шипели на сковородке, и весь дом был наполнен неописуемо прекрасным ароматом. Всякий мог бы заключить, что сегодня четверг, потому что по четвергам бабушка всегда готовила сардельки с кислой капустой. Жареные сардельки с кислой капустой — это была любимая еда Касперля и Сеппеля. Если бы все зависело от них, неделя состояла бы из 7 четвергов, или еще лучше, из 14 четвергов. Поэтому по четвергам они всегда, особенно пунктуально, являлись к обеду домой. Тем более было странно, что они именно сегодня опаздывали. «Где же они болтаются?» — думала бабушка. «Сейчас уже 1:01. Надеюсь, с ними ничего не случилось». Бабушка брала с огня сковородку и горшок с капустой, потом она немного приподняла крышку с горшка, тут же ее окутало большое облако пара, от этого стекла ее пенсне так сильно запотели, что она почти ничего не видела. Она быстро сняла пенсне с носа, чтобы протереть его кончиком фартука, и вдруг она услышала шаги, ступавшие по садовой дорожке, тяжелые, торопливые шаги, не похожие на шаги Касперля и Сеппеля. Дверь в кухню распахнулась настежь, и кто-то вошел. «Но-но», — сказала бабушка Касперля, — «спокойнее, господин обервахмистр, могли бы и постучать, прежде чем входить». Без своего пенсне бабушка видела все очень туманно, но, насколько она видела, человек, который шумом валился к ней в кухню, был одет в голубой мундир с серебряными пуговицами и красным воротником. Еще она увидела каску и саблю и поняла, что этот господин — обервахмистр полиции Алоис Дипфельмозер, единственный человек в этом городишке, который носил голубой мундир с серебряными пуговицами и красным воротником. «Здесь чертовски хороший аромат», — сказал человек с красным воротником. Голос показался бабушке знакомым, но это был не голос господина Дипфельмозера. «Кто бы это мог быть?» — размышляла бабушка. Бабушка совсем задумалась и совсем забыла протереть и снова надеть пенсне. Тем временем человек с красным воротником подошел к печи и увидел сковороду с жареными сардельками. «Жареные сардельки с кислой капустой», — сказал он восторженно. «14 дней, сплошь вода и хлеб, а теперь жареные сардельки». Потом он повернулся к бабушке и угрожающе поднял саблю. «Быстро!» — крикнул он. «Давай сюда сардельки с капустой, я голоден и очень спешу». Бабушка Касперля возмутилась. «Но позвольте, господин обервахмистр, это должно быть шутка». Незнакомец грубо прервал ее. «Не валяйте дурака, бабушка, или вы не понимаете, кто перед вами? Наденьте пенсне и побыстрее». «Конечно, конечно!» — бабушка протерла пенсне и надела его. Мгновенно она побледнела, как полотно. «Ах, боже мой, это вы? Я думала, вы уже 14 дней сидите в пожарном депо под арестом!» «Там я уже насиделся, бабушка». «А как вы добыли униформу и саблю? Что будет, если об этом узнает господин обервахмистр Дипфельмозер?» Человек в полицейской каске рассмеялся и молвил. «Он все знает, но быстрее давайте сюда жареные сардельки с кислой капустой, или я за себя не ручаюсь, я же разбойник Хотсенплотс».